Они зацепили за люстру! Перережьте ленты!» — пронзительно крикнула королева-ветреница. В воздухе звякнули прозрачные ножницы. Королева-ветреница со свистом вылетела из окна вслед за глазастиком. Глава 21. Вихрик улетает из дворца. И главное, король приходит к выводу, что все складывается очень удачно. «Это все ты виноват! Ты, девчонка, ветер, ключ!» Король от ярости не мог устоять на месте. Он подскакивал, подпрыгивал. Можно было подумать, что король танцует какой-то нелепый танец. Горностаевая мантия сползала с его плеч. Он судорожно подхватывал ее и снова закутывался в мех до подбородка. «Подумаешь, какая-то горсть песка! Неженка! Глупец! Бездарность! Упустить девчонку, да еще с ключом! Да тебя мало повесить за такое!» Но главный сборщик улыбок не слышал отчаянных криков и опасных угроз короля. Согнувшись в три погибели, стеная и охая, он прикладывал носовой платок то к одному глазу, то к другому. На зубах у него скрипел песок. С разных сторон доносились тихие всхлипывания вихрика. В одном углу вихрик плакал глухо и безнадежно, в другом — тонко, жалобно, по-детски шмыгая носом. По всему залу сухим шорохом беспорядочно носились розы-снежинки, сталкивались, роняли непрочные лепестки. «Я весь окоченел! Закрой скорее окно!» Король острым носком ботинка заехал в бок главному сборщику улыбок. Тот выпрямился, моргая слезящимися красными глазами. Преодолевая тугие порывы ветра, плотно закрыл окно. В последний момент, горько всхлипнув, в оконную щель выскользнул вихрик и исчез. «Проклятый ветерок! Я задушил бы тебя своими руками!» — прошипел ему вслед главный сборщик улыбок. «Ну?» — сквозь зубы процедил король. «Что ты скажешь в свое оправдание?» Главный сборщик улыбок немного отдышался, высморкался, брезгливо смахнул последние песчинки со лба и щек. «Как посмотреть на все случившееся, Ваше Величество?» Вкрадчиво, словно расстилая перед королем мягкий бархат, проговорил главный сборщик улыбок. «Девчонка улетела. Тут я не спорю. Но, скорее всего, маленькая дрянь отморозит пальцы, выронит ключ, и он разобьется вдребезги. Так что этим мерзавцам все равно не удастся открыть сундук, что, несомненно,